Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Да-да, слушаю. Это Дорофеев. Да, слушаю, говорите. Ну, скажи, куда ехать-то тебе? Чё? Не понял. Где ты живешь? Кто это звонит? Алло. Алло, это кто? Я главный должностное определение. Кто? Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? А? Кто это, я не пойму. Алло, не спишь, что ли? Да-да. Да-да-да-да. Кто, блядь? Сидор Петрович. Чё надо тебе, а? На каком транспорте? Сидор Петрович? А? Куда ехать-то, блядь, а? Куда ехать? А я твою кашу начерю, вот когда у вас ужин будет вечером. Понял ты, нет? Ты что, из дурки звонишь, что ли? Алло, ты из дурки звонишь, что ли? А? Ты из дурки, говорю, звонишь, это кто? Чего? А я сейчас приду, блядь, это... Миша, ты отмей, не пойму. Тебя, а? Ты что, блядь, ты что, с кодировки сорвался, что ли, не пойму? А тебе попросил? Миша, алло. Ты что, ебёшь, что ли? Дядь Миш, что да. Случилось? Объясните. Алло. А тебе какое дело? Ну, а вы мне вот звоните, я сейчас, значит, делами занимаюсь. Что произошло? Вот и есть, алло. Будешь лакать свое говно. Понял ты, нет? Так, слушай, сейчас я к тебе подойду. Сейчас вот оденусь, блядь. Пельмени дай мне, подойду к тебе. Ты можешь сказать, вот. Что случилось? А, алло. Вот и говно будешь облизать. Что случилось? Ты мне объясни. А что мне насрать не хочешь? Ты, блядь. Я тебе теперь что сказали? Тебя что же закодировало, блядь? Ты хуй опять бухать-то начал, блядь. Я тебе сейчас подойду, тебе ебал на пью, блядь, сука. Ты уже сами можешь насрать. А? Ты, блядь, смеешься. Ха-ха-ха, блядь, ты, блядь, смеешься. Как из себя, блядь? Ты нахуя бухать-то опять, алло? Ты нахуя, ты, блядь, молчи, пока я говорю. Ты нахуя бухать снова начал? Алло, блядь. А тебе какое дело? Я что, ебёт, что ли? Блядь, сука. Тебя кодировали, блядь. Ты забыл, как ты с балкона, сука, летал? Когда пьяный был, забыл? Да. Алло. Да. Ну, блядь, ты ебанутый, блядь. Я тебе, блядь, сейчас сам подойду, нахуй, с балкона скину, блядь. Пиво. Такого, блядь, умного. Пиво. Пиво. Пиво? Пиво. Да. Блядь, судя по всему, ты к самогону нахлебался. Самогон нахлебался, да? Алло. Да. Али Геннадьевне, дай трубочку. Али Геннадьевне, трубочку дай. Алло. Нет. Нет. Ты один дома сейчас? Да. А с кем? С кем? С кем ты дома сейчас? Покурить, Алла Геннадьевна, ты где? Что, ебёт, что ли? А? Представь себе, да. Алла Геннадьевна, где, говорю? Али Геннадьевне, трубочку дай. Алло. Али Геннадьевне, трубочку, да, я тебе говорю? А я тебе говорю нет. Алло. Ты, блядь, я что не понимаю. Блядь, я к тебе сейчас подойду. Я к тебе сейчас скорее подойду. Скорее всего, это голову свою спаси. Блядь. Я к тебе подойду сейчас и... Алло. Пиздуй-ка отсюда, блядь, подальше. Поняли ты, нет? Ты сам попиздуй сейчас обратно, блядь, понял меня или нет? Алло. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Давай приходи, мне проблем меньше, мне собираться не надо. Давай приходи. Хуй сосать будешь. Приходи, давай. Питермонка, блядь. Приходи, посмотрим. Ты приходи. Ой, приходи. Ну, надо же, блядь, дурак, блядь, старый, ебаный. Так ты приходи, ты сказал, ты придешь. Почему ты не приходишь? Давай, приходи, жду. Алло. Я еще к тебе приду. Приходи. Сейчас. Да, давай, приходи. Приходи, я жду. Мне собираться не надо будет. Приходи. Ты с кем ты выебываешься, а? Ты придешь или нет, алло? Ой. Ты придешь? А тебе какое дело? Короче, или... Если я к тебе приду, то тебе пиздец точно будет, понял? Так что лучше чего? Приходи. Что храбрыще-то, а? Приходи. Отрычишься и обсысишься, и обрыгаешься, охуеешь. По полной, блядь. Давай, приходи. Пока вы что думаете, тебя непобедимые, приходи, да? Приходи, побухаем. Вот скоро не будет нихуя. Приходи, блядь. Побухаем, у меня бутылка есть. Бутылка есть, приходи, дебил, побухаем. Ёптам. Приходи. Приходи, побухаем. Да, адрес. Пиво. Меня. Приходи. Пиво. И пиво есть, и все есть, и пиво, и тёлки, и пиво, и все есть, приходи. Или я к тебе сейчас подойду? И проститутки. Чего? И проститутки. Да. И проститутки, братан, и все есть. Приходи, давай. Или я к тебе сейчас сам подойду, мне три подъезда пройти. На каком транспорте? Мне три подъезда пройти до тебя, мне одеваться неохота. На каком транспорте? Ты дурак, что тебе... Тебе три подъезда пройти надо. Седьмой подъезд, алло. Седьмой подъезд. Есть. Вот. Ты что, забыл, что ли? Седьмой подъезд, пятый этаж. Квартира 412. Ты что, забыл? Чего? Говорю, седьмой подъезд, пятый этаж. Квартира 412. Ты что, забыл, что ли, уже? Хуя не читай. Я тебя уже давно знаю, блядь. Старого козла, блядь. Ну так ты приходи, блядь. Тебе с четвертого подъезда дойти до седьмого. Ты что, долбоеб, что ли, блядь? Тебе три подъезда пройти. Чего вы там это, затеяли? Пизды тебе дать хотим. Приходи, блядь. Тебе три подъезда пройти, давай. Наркотики ищешь, наверное, да? Я точно пизды дам, блядь. Тебе наркотики надо, ты захотел, да? Кошку я тебе задавлю, все, блядь, все сразу, есть. Мигом. Нет, у меня все есть. Ты приходи давай, приходи. Все есть. Наркотики. Тоже есть, приходи. Давай, жду, все. Ну что, тебе наркотики надо? Что тебе еще? Захуя ж тебя, блядь, за лупу эту вскрыть. У меня все есть. Тёлки, бухло, все есть. Ты, главное, приди. Что ты еще хочешь, скажи? Что тебе еще надо? Все будет. Что ты еще хотел? Солярки. Алло. Солярки. Я тебе говорю, вот солярка. И солярка будет, и все, и керосин есть. Вот ты солярку-то в жопу загоняй, ёптвою мать, блядь. Дурачок. Вот эту солярку мы тебе в задницу загоним, понял? Да я сейчас тебе, блядь, убью, блядь. Нет, блядь. Ты давай приходи, давай приходи. Короче, я жду 5 минут, тебе сам подхожу, понял? 5 минут тебя жду. Дураку, ты дух, да. Давай жди. 5 минут я тебе говорю, давай, все время пошло. 3, 2, 1. У тебя ум-то есть в голове там, блядь, головом что ли набито, блядь? Все есть, тебе говорю, все есть. Ты у меня уже, блядь, телефон говном задавил, блядь. Тебе давно надо? Я тебе насру. Я тебе насру хоть тонну. Вот и говно будешь облезать, блядь, есть захочешь. Нет, оно зачем? Ты будешь, тебе же надо. Нет, оно зачем надо? Мне своего говна хватает. Будешь лакать свое говно. Мне своего говна хватает. Откуда я знаю? Ты уже в подъезде или нет? Алло. А я уже давно, блядь, насрал бы на вас, блядь, этих дураков. Так ты приди попробуй. Приди попробуй, или я к тебе приду. Понял, ты точно обосрёшься тогда. Приду, ты точно обосрешься прямо около кассы. Не отходя прямо от кассы, прямо около порога. Хуем карать его. Кому? Тебе? Или кому? Вы что думаете, себя непобедимые, да? Бля, да я ничего не думаю. Я думаю, когда ты придешь? У тебя 3 минуты осталось. Все, лучше, все, пиздец вам. Все, пиздец вам. Да ты докажи, ты докажи, ты что, на словах можешь, алло? Давай приходи, Миш. Перестаньте выебываться. Алла Геннадьевна, когда дома будет у тебя? Когда Алла Геннадьевна будет дома? Ты, а тебе какое дело? Алла Геннадьевна, что тебе пизды дать и скрыться вовремя? Ты понял, ты нет, что когда я думаю, дома? Что пошел ты нахуй. Ты сам пошел туда пойдешь, понял? Ты уже ходил туда, дорогу покажешь? Ну, там петухи тебя трахают там, алло. Да? Ну, это по твоей части, дружок. Это, наверное, по твоей части. Ты можешь сказать, как это, хорошо? Приятно это, да? Или как? Ох, ты попадешь ко мне, блядь, я тебя, блядь, казнить буду. Ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, как приятно. Приятно, да? Ну, вот скоро не будет. Видео ты снял хотя бы, видео? Да. Петухи тебя там трахают, да? Ну, да, да, да. Сейчас да. Подойдем. Приходи, приходи, с петухами приходи. И с кем ты ходишь, все равно все пизды дадим. Давай, приходи. Пошла ты нахуй, выключи телефон. Они тебе сами пизды дадут. Давай, приходи, я тебе говорю. А-а-а. Ну, блядь, тебе минута, сука, осталось. Сука, я одеваюсь, все. Ты заебал, блядь.